В 11 часов ночи я набрал номер Оганяновского телефона. Он ответил сразу. «Вартан, извините за...» «Перестаньте, ради бога! Я не сплю, и спасибо, что не спите вы! Думаете, а значит, работаете!» «Да, скажите, в субботу вы уходили из салона последним?» «Что за вопрос? Я же закрываю все двери, ставлю помещение на сигнализацию!» «А не мог ли там кто-нибудь остаться? В чулане, скажем, или в уборной?» «Мне кажется, там никого не было, потому что Наташа при мне заходила туда с ведрами и шваброй. Если бы там кто-то был, она наверняка отреагировала бы. А та комната за витриной, она тоже была пуста. Там тоже Наташа убирает, лучше ее спросить». «Хорошо, последняя бронированная дверь, что ведет в подвал, вы ее все время закрываете?» «Нет, только на ночь перед уходом». «В мастерской не мог ли кто-нибудь остаться?» «Когда уходит Григорий?» «Когда вздумается, но не позже меня». «А в субботу? В эту субботу? Вы уверены?» «Да, но...» «Если бы он остался, я обнаружил бы его утром в понедельник, ведь бронированную верхнюю дверь закрыл на оба замка». «Ясно. А он у вас часто бывает? Он и сейчас у меня. Пока не говорите ему. Договорились? Неужели вы думаете, что...» «Я ничего не думаю. Завтра с утра, часиков 9, буду у вас. Спокойной ночи. До свидания». Я положил трубку и залез под теплый Ленкин бок. От холода она съежилась, стараясь вытолкнуть меня из-под одеяла. Но отогреваясь, я позиции не сдавал, и она успокоилась. Гришка — это только один из возможных подозреваемых, тех, кто мог прятаться в мастерской и иметь сравнительно легкий доступ к ключам. Есть еще трое — Ирина и два племянника. Любой из них мог это проделать точно так же. Но теперь становится понятным хотя бы одно — молчание уличного ревуна. Последующие действия вора тоже вполне прослеживаются. Рассовав награбленное по карманам, он или она пробирается в комнату за витриной, а утром, зная распорядок шефа, спокойно дожидается, когда тот спустится в подвал, после чего открывает входную дверь с автоматической защелкой, выходит, нажимает кнопку звонка и «Здрасте!» пришел на работу. Возможно, не сразу, а предварительно передав добычу сообщнику-подельнику. Логично? Конечно. Стоп! А почему молчала сигнализация хранилища? Если задать этот маленький вопрос, версия лопается, как мыльный пузырь. Все, сел, кушайте на здоровье. Правда, есть выход. Внутренняя проводка. Наверняка в каком-то месте ее можно увидеть. Увидеть значит прервать. Но для этого, как минимум, надо знать принцип ее работы, характеристику. Ведь с дуру-то можно и... Замкни ее, а она на замыкание работает. Перекуси, окажется, и на разъем реагирует. Значит, человек орудовал знающий, свой. Впрочем, и третью версию, проникновение с улицы, тоже со счетов сбрасывать не следует. Конечно, она сложнее в исполнении. В этом случае возникает серьезная преграда, даже две. Мало открыть входные двери, перед этим необходимо парализовать сигнализацию. Но как? Если в первых случаях возможность такую я видел, то сейчас не имел представления, каким образом, находясь на улице, можно заставить замолчать датчик, находящийся внутри. Нет, тут, кажется, тупик. Или... А что, если временно вырубить напряжение? Абсурд. Грабитель стоит и ждет, когда где-то там на подстанции выбьет какой-нибудь предохранитель. Ерунда. Ждать? Зачем ждать, если можно обесточить самому? Например, в объеме дома, ведь в каждом доме есть электрощит, который находится, как правило, в подвале. Завтра же осмотрю его. В подвале? В подвале? В подвале? Сумасшедшая мысль, пронзившая раскаленной иглой, выкинула меня из-под одеяла. Проклиная свои куриные мозги, я мгновенно застегнул брюки, натянул рубашку. «Кот, ты взбесился?» — сонно спросила Ленка. «Взбесился, спи, скоро приду». Газовый пистолет, фонарик и монтировку я рассовал по карманам. Выскочив из подъезда, почти побежал в сторону салона «Сапфир», гадая, Почему такая простая мысль никому не пришла в голову? Во дворе ювелирного магазина я был, когда часы на руке пискнули полночь. Тут сел на ледяную скамейку напротив входа в подвал жилой части дома, чтобы восстановить дыхание и тщательно припомнить планировку Оганяновского хранилища. Выкурив сигарету, мартовским котом шмыгнул вниз. Миновав 10 ступенек, включил фонарь, осмотрелся. Кошки, сидящие на трубах отопления, с видимой неохотой покидали насиженные места. Прямо слева и справа свет фонарика выхватывал кривые, плохо сколоченные двери чуланчиков. На них разноцветными красками гордо сообщались квартиры владельцев. Нумерация была выполнена художественно-произвольно, но это не имело значения. Мне была нужна левая кладовка, самая левая, и она нашлась. На корявых досках значилась цифра 5. «Ну и славно», — подумал я, с удовольствием просовывая монтировку за накладку замка. «Пятая квартира — это хорошо, завтра пойдем в гости». Усилий не потребовалось, монтировку можно было с собой и не брать. Накладка, скоба и замок отлетели вместе, кое-как прикрепленные, они выполняли чисто декоративную роль. От радости я чуть было не заплясал. Посреди небольшой кладовки находилось то, ради чего, оставив теплую Ленку, я сюда примчался. Груда обломанных кирпичей. Перебравшись через завал и стараясь не очень наследить, я подошел к кирпичной стене. Метровый кусок брезента был плотно приклеен к кладке бустилатом. С усилием отодрав один угол, я просунул руку и наткнулся на холодную сталь сейфа. Ну, это уже кое-что. Это уже не черное окошко в темной комнате. Умиротворенный, я вставил замочную бутафорию на место и насторожился. Вырубив фонарик, резко метнулся в сторону и застыл, прислушиваясь. Я был не один. Стояла гробовая тишина, прерываемая только стуком сердца. Оно билось почему-то в барабанных перепонках, мешая сосредоточиться. Кто-то находился рядом, я чувствовал это кожей. Но кто? Или он выследил меня, или я, сам того не подозревая, выследил его. В любом случае, этот кто-то опасен. Осторожно, чтобы не шуршать курткой, я вытащил пистолет и, отведя руку с фонариком в сторону, включил его. «Стоять! Одно движение, буду стрелять!» Тягостное ожидание, полное страха и отчаяния, шло оттуда, из темноты. Меня боялись. Боялись до тошнотиков, до немой истерики. Кто-то там затаился не из хитрости, а онемел, парализованный ужасом. Так кролик цепенеет под взглядом удава. Медленно я двинулся вперед. Луч света выхватывал все те же кривые двери, висячие замки и измалеванные цифры. «Это здесь», — понял я интуитивно, когда увидел черный проем открытого чулана. Укутанный в сгнивший саван, бледно-серый мертвец, землистый и жуткий, с безумными бесцветными глазами, сбил меня с ног, прежде чем я смог что-либо сообразить. Обдав смрадом, мгновенно исчез. Фонарик, выбитый из рук, погас. Чиркая зажигалкой, я вскоре нашел его. Он, слава богу, работал. Удалось рассмотреть склеп жуткого старика. Матрас на бетонном полу служил постелью. Стопка старых журналов подушкой. Под потолком, в подвешенной на трубе авоське, болталась бутылка воды и четвертушка хлеба. На дырявой кастрюле у изголовья стояла плошка, а рядом была рассыпана горсть разномастных бычков. На покалеченном табурете гнил соленый арбуз и в мутном граненом стакане какая-то пакость. На куче непонятного тряпья лежал обгоревший том Оскара Уайльда, а вдоль стены в несколько рядов выстроились пустые бутылки из-под шампанского, вероятно, собранные для сдачи. И это был не случайный ночлег бродяги, это был дом, место, где проживал человек. Подобное я видел не раз и почему-то при этом всегда вспоминал нашу учительку литературы, которая страдальчески нам доказывала, что обитатели ночлежки Горьковского дна жили в скотских условиях. Ее бы сюда, на секундочку. Как бы она квалифицировала условия проживания сбежавшего бомжа? Кстати, почему он сбежал? Причем в паническом ужасе. Наверняка ведь пережил не одну милицейскую профилактическую чистку. Мог бы уже и привыкнуть. А тут страх, граничащий с умопомрачением. Не мог ведь он сам решиться на ограбление. Не тот тип. Бомж в основном старается тараканом забиться поглубже, да лежать потише, довольствуясь пустыми бутылками и попрошайничеством. Сам не мог, но вполне возможно видел, кто это сделал. Неплохо бы поговорить с ним, душевно и доверительно. Только где его искать? Наверняка теперь сидит в кустах и ждет, когда я уберусь из его апартаментов, чтобы вновь согреться от уличного холода. Температура на дворе минусовая, а одет он в рваную гнилую хламиду. Что-то похожее на стыд или жалость просыпалось во мне. «Черт с тобой», — подумал я, выходя из подвала. «Но завтра мы обязательно встретимся. Накроем болезного, а там и поговорим по душам». И все-таки, кого он боялся? Я знал, Юрка уходит на работу в 7. Проходя мимо его квартиры, нацарапал ему записку, воткнул ее в дверь. Спящая Ленка брыкалась и ругалась, потревоженная в теплой, нагретой постели. Мне казалось, я только уснул, как раздался звонок. — Ты просил позвонить, что случилось? — спросил мужской голос в телефонной трубке. — Это кто? — мало что соображая, поинтересовался я. — Президент Клинтон, твою мать! Совсем одурел, хроник-ветеран! — А, Юрка, слушай внимательно. Я напряг спящие еще мозги и коротко рассказал ему о моей ночной прогулке. — Ну ты даешь, кот! Нужно немедленно сообщить начальнику! — Конечно, только не немедленно, а медленно. — Не понимаю. У тебя всегда с этим делом было плохо. Не время еще, Юра. Я ведь ничего, кроме дыры в стене, до сбежавшего бомжа не нашел. Но к обеду, думаю, выкопать что-нибудь посущественнее. Вот тогда и преподнесешь своему шефу жирный праздничный пирог. А пока сделай вот что. Пойди сейчас в этот подвал. Ну, а мне на работу? Позвони Ефимову и, не вдаваясь в подробности, скажи. Мол, дело сдвинулось, нужно форсировать. Ну, ладно. Так вот, пойдешь в подвал и аккуратно, нежно, как девушку, потрясешь того бомжа, но без резких телодвижений. Ясно? Ясно. А почему сам не потрясешь? Потому что ты получаешь жалование, а я нет. И мне необходимо быть в другом месте. Собирайся и топай. Часов 10 подойду. Дождись. Ты где шлялся всю ночь? Это уже спросила выходящая из ванной комнаты голая Ленка. Где надо, там шлялся. Прикрой стыд, девка срамная, и приготовь завтрак. Да не забудь про кошку. Ступай, милая. У меня должен состояться конфиденциальный разговор на высоком уровне. Скотина! Хлопнув кухонной дверью, Ленка загремела посудой, а я набрал номер оганяновского телефона и попросил о встрече. Он пообещал тотчас выслать машину. Через полчаса, сытый и умытый, я восседал на переднем сиденье роскошного вартановского мерседеса, которым управлял один из его племянников. «Ты зачем дядькин сейф бомбанул?» — спросил я на всякий случай, проницательно и всезнающе глядя в его черные грустные глаза. Наверное, так же грустит крокодил, сожравший небольшого бычка. «Эй, зачем ты говоришь? За такие слова отвечать надо! Если бы не дядя Вартан, я бы тебя побил!» «А что, дядя не велел?» «Нет, сказал, чтобы обращался культурно, а я дядю уважаю, люблю!» «А я дяденьку не бил, а я дяденьку любил!» — гнусаво пропел я, закуривая. «Послушай, возьми нормальную сигарету!» «Я к таким привык. Потом в салоне плохо пахнуть будет!» «Это твои проблемы. Ты лучше скажи, зачем в мастерскую шастаешь? Высматриваешь, вынюхиваешь?» «Да что вы, честное слово, дурак! Мы там коньяк пьем!» Мерседес тем временем притормозил у металлических ворот, которые тут же медленно занавесом расползлись в стороны, открыв огромный двор, яблоневый сад и вычурный фасад двухэтажного дома. Из парадной двери появился второй племянник и припроводил меня в гостиную, иначе эту комнату назвать было нельзя. Лепнина, позолота, мрамор. На стенах, куда ни плюнь, гобелены или живопись, явно подлинная. Принципиально я человек независтливый, иначе при моей специальности далеко не пойдешь, потому как зависть отвлекает от главного. Трудно сосредоточиться на том первостепенном, что должно полностью занимать тебя в эту минуту. Вот и привык довольствоваться тем малым, что имею. Но в данном случае во мне гадюкой зашипело злобное раздражение. Это чересчур. Хрюкать в золотой ванне, брезгливо ухмыляясь, когда шахтеры и педагоги по полгода не получают зарплаты. Ну, воришь, трахнутый! Константин Иванович, рад вас видеть! Протягивая руки, ко мне спешил Оганян в шикарном костюме. Вы что-то узнали? Это здесь вы собирались голодать, изнуряя себя непосильной работой? Вместо ответа, не без сарказма, спросил я, обводя взглядом бесстыдную роскошь. Нет, это придется продать. Ай-яй-яй, дешево как, всего за 300 лимонов. 300 никто не даст, не тот город. Не делайте из меня идиота. Если трехкомнатная квартира стоит 150, то это... Собственно, зачем вам его стоимость? Я к вам обратился не как к оценщику. Мне нужно найти пропавшее... Сколько процентов? Жестко в лоб влепил я. С 310. 5 лимонов авансом, сейчас. Как вам будет угодно. Я еще вчера предлагал. Вы что-то прояснили? Да. Замечательно. С трудом сдерживаясь, чтобы в меня не вцепиться, он плюхнулся в кресло. Кто? Кто-нибудь из моих? Я не знаю, кто ограбил. Но! Зато знаю, как ограбили. А это, согласитесь, не так уж мало. Заметно потеряв интерес, он вяло спросил. Ну и как? Довольно необычно, мне кажется. Опять версии и предположения. Работал всю ночь, домой явился под утро. На меня было совершено нападение. Нахально брал я, повышая авторитет проницательно бесстрашного сыщика. Да, конечно. И что же вам удалось узнать? Но я полагаю... Ах, да, вы правы. Одну минутку. Он вышел, оставив дверь приоткрытой. Через 5 секунд оттуда показалась медвежья голова Сербернара со скорбными глазами ростовщика. Глаза слезливо оглядели гостиную и остановились на мне.